Глава 17. Я все еще не ложился. Мне расхотелось. Я сидел на каменном ложе, покрытом вытертой шкурой, и думал. Передо мной открывалась стройная система воззрений на мир и на человеческую душу. Система, о которой я раньше не знал. Система, которая легко разрешала многие мои вопросы. И хотя вопросы все еще теснились и даже умножились, впереди замаячило нечто похожее на решение, на оригинальное, нетривиальное решение. Передо мной сидел разумный человек, который не мучился душевно, который смотрел на меня добрыми глазами и называл младенцем. И мне не было обидно. Передо мной открывалась не только система теоретического знания, но и система практики жизни, система, о существовании которой я даже не предполагал, глядя на верующих клуш и толстых священников. Неужели и то, и это одно и то же, часть одного и того же? «Если можешь, говори дальше», — попросил я Феодосия. Я давно никого не просил ни о чем подобном. «Мы остановились внизу живота», — блеснул глазами Феодосий. «Дальше что?» «Ноги», — неуверенно предположил я. «И после того и ногам подает он очищение. Некогда они ступали не вправо, не в согласии с Богом, но теперь ум, собранный под властью Духа, очищает их, чтобы они ступали по Его воле, ходя и служа в добрых делах, так, чтобы и все тело изменилось и обновилось, и было в послушании Духу. И когда все тело очистилось и приняло полноту Духа, оно обрело некую часть того духовного тела, которое получит воскресение праведников. Это все. Не торопись. У души есть еще и недуги нетелесные, гордость, недуг души нетелесный, а также тщеславие, зависть, ненависть, нетерпение, леность и другое. Но если душа предаст себя Господу от всего сердца, Господь помилует ее и подаст ей дух покаяния, который будет свидетельствовать ей о каждом грехе, и больше они не приблизятся к ней. И он покажет ей тех, кто восстают на нее и хотят не дать ей отделиться от них, ведя тяжкую битву, чтобы не могла она пребывать в покаянии. Это кого? Тех. Не понимаешь? Нет. Бесов. Тот, кто заполнен нечистотой. Бесов не видит. «Разве что совсем разрушит душу свою», — перекрестился Феодосий. «А так ему хватает самого себя, своей нечистоты, своего безумия. А кто видит бесов? Тот, у кого душа чистая. Когда душа от плотской похоти очищается, бесы нападают на нее, пытаясь отлучить от Бога. Таково испытание». «И что, прямо с хвостиком и с рожками?» «Не стоит смеяться. Не в облике суть. Бес сильнее человека. Веками он нападает и знает, где есть в человеке слабые места. Только Бог сильнее бесов. Только с Богом они побеждаются. А кто скажет тебе, что сам с бесом сражался и победил его?» Тот бесом же и прельщен. Не верь ему. А как нападает бес? Искушает. Внушает мысли хульные и строптивые. Заставляет человека жалеть самого себя, а ближнего ненавидеть. Заставляет завидовать. Даже заставляет считать, кто больше поклонов положил. Внушает человеку, что он уже достиг совершенства. Страхи напускает, а иногда и бьет, и мучит тело. а иногда толкает человека на подвиги, что выше сил, чтобы, надорвавшись, разуверился человек. Всяко бывает. Ты видел бесов? Они тебя мучили? Позволь, я не стану отвечать. Лучше послушай, что говорит великий Антоний о душе. Но если она выстоит и будет послушна духу, поучающему ее покаянию, Творец не помедлит снизойти к ее изнеможению в покаянии и, видя ее в телесных трудах, многих молениях и постах и сокрушении, и в поучении словам Божиим, в отречении от мира, в смирении и слезах и упорствовании в сокрушении, тогда милосердный Бог, видя труды ее и послушание, смилуется над ней и спасет ее. Видно было, что Феодосию нелегко давалась беседа. Ведь ему, пустыннику и молчальнику, надо было произнести так много слов. «Из-за меня, мне. Ты наизусть знаешь то, что написал Антоний. Как ты запомнил это?» Не удержался я, чтоб не спросить. В принципе, я даже знал ответ. Я читал послание великого Антония. Один список хранится в нашем храме, в который, если будет на то Божья воля, мы пойдем в воскресенье. Сколько раз ты его читал? Один. Не спрашивай меня. Это жизнь не только Антония, но и моя, и многих, поверь. Я даже затрудняюсь назвать их число. Я знаю, что они есть и в твоем далеком веке. Это ты не знаешь о них. Глаза Феодосия смотрели в пол. Ну, а если нет этого? Не унимался я. Если человек ничего не очищает в себе и не подчиняет ум духу, а тело уму? Ты задаешь хорошие вопросы. У тебя живой ум, но сердце закрыто. И все же, тогда злые духи берут над ним верх и сеют в теле все страсти, и возбуждают, и поднимают сильную брань против него, так что душа становится усталой и недужной, и плачет, и ищет, откуда бы пришла ей помощь. Бедная душа напоминает мою. «Так, ты отдыхай!» Младенец далекого века. А ты? Я пропустил час молитвы. Прости, я больше не могу говорить с тобой. Я выйду и помолюсь рядом с пещерой. Он поднялся и перекрестился, кажется, с облегчением.